Уверенье. Хоть и все над тобой посмеются, и будешь ты лежать, как Лазарь, лежать и молчать перед небом, и тогда ты Лазарем не будешь. Ах, хорошо смешаться с черной землей садовой, с пестрой придорожной пылью, с криком малого ребенка, которого в поле забыли, а другого у тебя не просят.